Всем привет, меня зовут Валера. Сегодня расскажу вам историю, которая на протяжении десятилетий оставалась без ответа. Историю 19-летней Джанин Браун. Ее убийство произошло в маленьком городке, где подобные преступления кажутся невозможными. У полиции было несколько подозреваемых из ее окружения. Однако собранных доказательств было недостаточно ни для ареста, ни для того, чтобы с уверенностью исключить человека из списка. Дело зависло среди версий и предположений. Все изменила одна находка, сделанная в далеком 1983 году – ДНК убийцы. С развитием технологий, когда криминалистика шагнула далеко вперед, ее наконец-то смогли использовать. И именно это привело к долгожданному раскрытию преступления спустя 31 год. В штате Огайо, в 30 километрах от границы между Огайо и Мичиганом, лежит маленький городок под названием Уайтхаус. Его окружают километры кукурузных полей и густой лес. Сейчас население составляет всего 5000 человек, а пару десятилетий назад город был еще меньше. Местные жители говорят, что если моргнуть, проезжая через Уайтхаус, то можно все пропустить. В 80-е живущие здесь люди очень часто не запирали двери домов и машин, потому что все друг друга знали и доверяли друг другу. В городе редко происходило что-то серьезнее школьных сплетен или выборов. До одной ноябрьской ночи 1983 года. 18 ноября 19-летняя Джанин Браун отправилась в бар с подругой. И то, что там произошло, в итоге изменило не только жизнь ее близких, но и представление жителей об их тихом дружелюбном городке. Джанин Мари Браун появилась на свет 23 июня 1964 года в Огайо. Ее воспитали бабушка и дедушка, Марджери и Эдвин. И также у нее было два младших брата и сестра. По словам тех, кто знал ее при жизни, Джанин была жизнерадостной, амбициозной и очень любила жизнь. Ее близкая подруга назвала ее самым щедрым и бескорыстным человеком из всех, кого она знала. У нее было много друзей, так как людям нравилось проводить время с такой веселой и милой девушкой, как Джанин. И она была предана своим близким. После того, как Джанин Браун окончила школу, она начала работать в доме престарелых. Там она ухаживала за пожилыми жильцами и мечтала однажды стать медсестрой. В доме престарелых ее очень любили, и она всегда с удовольствием ходила на работу. Ей нравилось заботиться о людях и делать их жизнь чуточку лучше. Лучшей подругой Джанин была девушка по имени Пэм Рейдер. Они познакомились еще в детстве и были неразлучны, хотя по характеру были совершенно разными. Близкие называли их Лаверн и Ширли, в честь героинь популярного комедийного сериала, который в конце 70-х и 80-е был настоящим магнитом для зрителей. Как только по телевизору начиналась заставка, все молодые женщины спешили к экранам, чтобы увидеть новую серию о двух неунывающих подругах. Пэм была похожа на Лаверн, потому что была такой же разговорчивой, как она, а Джанин Браун скорее напоминала молчаливую и тихую Ширли. Младшая сестра Пэм Дженни рассказала в интервью, что всегда завидовала их дружбе и очень любила Джанин, потому что та с радостью принимала ее в их маленькую компанию. Когда Пэм закатывала глаза и спрашивала, обязательно ли брать с собой сестру, Браун отвечала: «Да ладно тебе, пусть идет с нами, мы отлично проведем время». Когда они окончили школу, они решили арендовать дом и стать не только подругами, но и соседками. Вскоре Джанин и Пэм начали жить вместе, а их третьим соседом стал старший брат Пэм Ларри. Тот район маленького Уайтхауса, который они выбрали, был очень удобен для Джанин с точки зрения времени, которое она тратила, чтобы добраться до работы. Дом престарелых находился всего в 2-3 минутах езды, но Джанин обычно просто выходила через заднюю дверь и шла несколько минут пешком. В таких городках, как Уайтхаус, нет большого выбора развлечений для молодых людей, поэтому местные жители проводят много времени в барах, играют в бильярд и пьют пиво. И в четверг 17 ноября 1983 года Джанин Браун и Пэм Рейдер собирались провести вечер именно так. По словам Пэм, Джанин всегда долго собиралась и могла 2-3 раза изменять укладку, если ей не нравилось, как лежат волосы. Но когда она наконец-то выбрала наряд и накрасилась, подруги отправились в центр городка, в заведение, в котором собирались все их друзья. В баре практически не было незнакомых для Джанин и Пэм лиц. Девушки подошли к нескольким компаниям, чтобы поздороваться, сыграли в бильярд и выпили по паре напитков. Большую часть времени Джанин провела со своим молодым человеком Гарольдом, с которым она встречалась всего 3 месяца. Также в заведении находился и старший брат Пэм, Ларри. На первый взгляд, это был обычный ноябрьский вечер. Никто из присутствующих в баре еще не знал, что то, как он окончится, сильно повлияет на их дальнейшую жизнь. В 2:15 утра девушки решили, что пора отправляться домой. Перед баром Джанин попрощалась с Гарольдом и пошла к машине друга, который должен был подвезти ее и Пэм. По дороге она на секунду обернулась, и как раз в этот момент к ее молодому человеку подошла другая девушка, официантка по имени Лоретта, и поцеловала его. По словам друзей Джанин, 26-летний Гарольд Истоп был очень симпатичным парнем, и многие девушки считали его привлекательным, поэтому неудивительно, что он понравился и Джанин. Она очень быстро влюбилась, поэтому когда она увидела его поцелуй с другой, ее сердце было разбито. По словам Пэм, которая стала свидетелем этой сцены, ее подруга крикнула «Что ты делаешь?», обращаясь к Гарольду, но тот не успел ей ответить. Он вскинул руки наверх, как бы говоря «Я не знаю, что происходит», но не успел ничего объяснить, потому что Джанин села в машину и сказала, что хочет поехать домой. Она была расстроена и очень зла. Когда девушки вернулись домой, Джанин никак не могла успокоиться. Ее подруга предложила ей лечь спать, говоря, что утром они обсудят ситуацию и найдут выход. Но Браун не хотела ждать до утра. Она сказала Пэм, что должна поговорить с Гарольдом прямо сейчас. Подруга предложила пойти вместе с ней, но Джанин сказала, что должна разобраться во всем сама, и с ней все будет в порядке. Пэм отступила и позже сказала в интервью, что всю свою жизнь жалела о том, что позволила девушке, с которой дружила с самого детства, уйти одной. Джанин взяла ее куртку и вышла через заднюю дверь. На следующее утро, 18 ноября, после пробуждения, Пэм сразу же пошла к комнате подруги и постучала в дверь, но никто не откликнулся. В тот момент ее это не насторожило, так как она решила, что Джанин поговорила со своим молодым человеком, они помирились, и поскольку было уже очень поздно, она решила остаться ночевать в его квартире. В тот день Браун должна была работать, поэтому первые тревожные звоночки появились, когда она не пришла домой, чтобы переодеться и отправиться в дом престарелых. По словам ее подруги, она никогда не пропускала свои смены и относилась к работе серьезно. Но в тот день Джанин так и не появилась на работе. Пэм начала волноваться и решила связаться с Гарольдом. И от того, что он ей сказал, ей стало физически плохо. Потому что, по словам Гарольда, Джанин не просто не было в его квартире. Он вообще не видел ее с того момента, как они расстались у дверей бара. Пэм начала паниковать. И в следующую минуту она уже звонила всем знакомым, которые могли видеть ее лучшую подругу. Она связалась с ее близкими и сообщила, что Джанин пропала. В тот момент у них еще оставалась надежда, что девушка просто осталась ночевать у кого-то из друзей. Однако, когда они узнали, что Браун так и не появилась на работе, все поняли, что с ней случилось что-то ужасное. Пэм Рейдер попыталась заявить об исчезновении Джанин в полицию, но ей сказали, что еще слишком рано начинать поиски, так как ничто не указывало на то, что с ней произошла трагедия. Как часто бывало в таких случаях, полицейские сказали подруге, что Браун скоро вернется. Но Пэм знала, что это не так. Она не могла сидеть сложа руки и начала искать Джанин самостоятельно. Девушка обошла весь город, но Браун как сквозь землю провалилась. Уже на следующий день загадка того, что случилось с 19-летней Джанин Браун, была разгадана. В субботу 19 ноября мужчина и женщина прогуливались по дороге в окрестностях города Уайтхаус. В 80-е годы эта местность была малонаселенной и лесистой. Пара заметила следы крови на траве. Они сразу же подумали, что это кровь животного. Возможно, кто-то подстрелил оленя, или он сам поранился и оставил эти пятна. Свидетели не придали этому значения и пошли дальше. Однако через несколько метров они заметили под ногами женское нижнее белье. От следов крови к этому месту вели следы, как будто что-то или кого-то тащили по земле. Пара насторожилась, и когда они прошли еще несколько метров в сторону ручья, они увидели горку из земли и листьев, которая подозрительно напоминала неглубокую могилу. Они решили убрать немного грунта сверху и были шокированы, когда поняли, что видят перед собой человеческую ногу. Пара сразу же вернулась в город и вызвала полицию. Тело, которое они нашли в сточной канаве, оказалось женским. По описанию, погибшая женщина была похожа на Джанин Браун, которая пропала днем ранее. И позже было подтверждено, что тело действительно принадлежало ей. Детектив, который в тот день один из первых прибыл на место, позже сказал в интервью, что то, что он увидел, осталось с ним на всю жизнь. Девушка лежала лицом вниз. И когда детектив перевернул ее на спину, он увидел очень глубокую рану на ее шее. Ее голова была практически отделена от тела. Последние минуты жизни Джанин были очень тяжелыми. На ее руках полицейские увидели порезы, которые говорили о том, что она пыталась защититься. Джанин была обнажена. Рядом с ее телом была найдена ее одежда, а также куртка ее лучшей подруги, которую она надела перед тем, как выйти из дома. Внутри лежала пачка сигарет той марки, которую она обычно покупала. По состоянию, в котором убийца оставил ее тело, можно было предположить, что имело место сексуальное насилие, и позже это было подтверждено во время вскрытия. Также на теле Джанин было 13 очень специфических следов. Судя по всему, ее били ремнем. Жестокость, которую убийца проявил по отношению к девушке, могла говорить о том, что он затаил на нее сильную обиду. Тело Джанин Браун перевезли в офис судмедэксперта, который провел вскрытие. Также он взял образец ее крови, образец из-под ногтей, а также несколько мазков с тела. В одном из них была найдена семенная жидкость, но в 1983-м эксперты еще мало что могли сделать с найденной ДНК. Определить точное время смерти не удалось. Однако по оценке судмедэксперта, девушка умерла или поздним вечером в четверг, или ранним утром в пятницу 18 ноября. Первое, что полицейские сделали в расследовании убийства 19-летней Джанин Браун, они выяснили, чем девушка занималась в последние часы своей жизни. На следующий день после того, как было обнаружено тело, они постучали в дверь Пэм Рейдер, чтобы допросить ее. И тогда Пэм узнала, что ее близкая подруга уже никогда не вернется домой. Она описала тот день как худший в ее жизни. Ей будто вырвали сердце, и после случившегося она так и не смогла почувствовать тот покой и беззаботность, которые сопровождали ее ранее. Пэм рассказала полиции, что вечером 17 ноября она и Джанин пошли в бар на главной улице города. Она сказала, что вечер прошел отлично, но перед тем, как они ушли, сердце ее подруги было разбито, потому что она увидела, как ее парень Гарольд целуется с симпатичной официанткой Лоретой. Буквально сразу после того, как они вернулись домой, Джанин снова ушла, потому что хотела поговорить с Гарольдом и не могла ждать. Именно тогда, в 3:30 утра, Пэм в последний раз видела свою подругу. Конечно же, учитывая обстоятельства, 26-летний Гарольд Истеп сразу же попал под подозрение полиции и был следующим, кого полицейские допросили. Возможно, разговор с Джанин перерос в ссору, что привело к борьбе, а затем к убийству. По словам Пэм, Гарольд был известен своей вспыльчивостью. А еще он был достаточно мускулистым и сильным, поэтому мог легко справиться с Джанин, чей рост составлял всего 157 сантиметров. Полицейские поговорили с ним, и он яростно отрицал причастность к убийству девушки. Он сказал, что в последний раз видел ее у бара. В ту ночь он остался ночевать в доме своей сестры, и Джанин не приходила. Когда его спросили о произошедшем в баре, Гарольд заявил, что для него поцелуй Лоретты был таким же сюрпризом, как для Джанин. Он просто стоял у выхода, когда девушка подошла к нему и поцеловала. По словам Гарольда, он не ответил ей взаимностью и не знал, что она собирается сделать нечто подобное. Они были едва знакомы. Сестра Гарольда подтвердила, что он ночевал у нее. Она сообщила полиции, что Браун действительно не приходила, а ее брат вернулся примерно в 3 и сразу же лег спать. Если бы кто-то постучал в дверь, она бы услышала. Таким образом, у Гарольда было алиби. Однако для полиции оно было формальным, ведь у сестры был мотив солгать. Возможно, она просто хотела защитить своего родственника. Полицейские не могли вычеркнуть его из списка подозреваемых, но в то же время у них пока не было никаких улик, чтобы сделать вывод, что он причастен к убийству. Их подозрения основывались исключительно на опыте. То, что случилось с Джанин, мог сделать лишь определенный человек. Кто-то, в ком было много ярости по отношению к ней. Следующим шагом полиции было выяснить, у кого еще мог быть мотив к убийству. Они отправились в тот самый бар, чтобы узнать имена всех посетителей. Как я говорил, в маленьком Уайтхаусе все друг друга знали, поэтому бар посещали преимущественно одни и те же люди. Полиция поговорила с официанткой Лоретой. Она подтвердила, что в тот вечер флиртовала с Гарольдом. Он ей нравился, поэтому она подбежала к нему и поцеловала. Благодаря Лоретте они получили список имен всех посетителей, а также узнали о том, что в баре в ту ночь был еще как минимум один человек, заинтересованный в Джанин. Полицейские выяснили, что бывшим парнем погибшей девушки был 21-летний Ларри Рейдер. Старший брат ее лучшей подруги и также их сосед по дому. Они некоторое время состояли в отношениях, когда Джанин еще училась в школе, и то расставались, то снова были вместе. К моменту убийства они не были парой уже примерно полгода. По словам Пэм, ее подруга начала встречаться с Гарольдом, чтобы заставить Ларри ревновать после того, как они окончательно расстались. И судя по всему, Рейдер все еще был влюблен в Джанин. Официантка Лоретта много раз видела их вместе в баре и слышала их разговоры. По ее словам, Ларри определенно хотел вернуть Браун. В таком маленьком городе, как Уайтхаус, Ларри и Джанин никогда бы не смогли исчезнуть из жизни друг друга. Плюс они жили в одном доме. Он был вынужден смотреть, как у девушки, которая все еще была ему небезразлична, зарождаются новые отношения. Возможно, его задело, что Джанин так сильно расстроилась из-за ситуации в баре. Это было сильным мотивом. Полицейские допросили Ларри, и тот подтвердил, что был с девушками в баре. Однако он пришел туда чуть раньше, и они покинули заведение по отдельности. Ларри сказал, что ушел почти сразу после того, как девушки пришли, потому что ему было неприятно видеть Джанин с Гарольдом. К тому времени он был уже сильно пьян, поэтому как только он оказался дома, он уснул прямо на диване в гостиной. И Пэм, его младшая сестра, подтвердила его слова, хотя, как и в случае с Гарольдом, это алиби было не очень сильным. В теории Пэм могла солгать, просто потому что не верила, что Ларри на такое способен. Итак, полицейские каждый день беседовали с людьми из окружения Джанин, однако не становились ближе к разгадке. Помочь в расследовании могла информация от местных жителей. Иногда даже самая незначительная на первый взгляд деталь может оказаться ключевой. Новость о смерти Браун быстро распространилась по маленькому городу, и ее лучшая подруга даже дала интервью на телевидении, в котором рассказала некоторые подробности той ночи. Благодаря этому полицейские получили очень важную наводку, которая позволила им двигаться дальше в расследовании. Они получили звонок из дома престарелых, где Джанин была обожаемой сотрудницей. Один из жильцов, 65-летний мужчина по имени Честер Робертс, сообщил, что видел девушку в ночь ее исчезновения. Честеру очень часто не спалось ночью. Он прогуливался по району или сидел у открытого окна в своей комнате. В ранние часы 18 ноября мужчина, как обычно, гулял недалеко от дома, когда увидел, что ему навстречу идет Джанин, которую он прекрасно знал. Они остановились, чтобы перекинуться парой слов, и девушка пошла дальше. И когда она прошла немного вперед по улице, около нее остановился коричневый микроавтобус. Робертс увидел, как она подошла к пассажирской двери, сказала что-то водителю и села на переднее сиденье. Свидетель уверенно сказал, что она сделала это без колебаний. Похоже, что водитель был ей хорошо знаком. Учитывая обстоятельства исчезновения Джанин, водитель светло-коричневого микроавтобуса мог быть ее убийцей. Поэтому детективам предстояло выяснить, кто из местных жителей владел таким автомобилем. И сделать это было несложно. Они узнали, что светло-коричневый микроавтобус был у одной местной жительницы, но часто его водил ее 25-летний сын Эндрю или Энди Густавсон. Густавсона описывали как избалованного мальчика, родившегося с серебряной ложкой во рту. Его отец занимал высокую должность в большой компании Огайо, и эта семья была очень богатой по меркам маленького Уайтхауса. Энди часто приходил в бар и сорил деньгами. В то время он был женат и был отцом двоих детей. Полицейские выяснили, что он и Джанин Браун не были друзьями, но знали друг друга. Детективы узнали от других посетителей бара, что в тот вечер Густавсон отпустил комментарий с сексуальным подтекстом, касающийся фигуры Джанин. И было очевидно, что он находил ее привлекательной девушкой. Был и еще один тревожный звоночек. И это тот факт, что дом Энди находился очень близко к тому месту, где в неглубокой могиле было найдено тело Браун. Полицейские приехали к Густавсону, чтобы допросить его, а также чтобы осмотреть его дом. Во время обыска в спальне полиция нашла несколько ножей, а также ремень с большой металлической пряжкой. Он сразу же обратил на себя внимание детективов, так как вы помните, на теле Джанин нашли следы от ударов ремнем. Однако в микроавтобусе не нашли никаких следов борьбы или каких-то других признаков того, что Джанин Браун была в этой машине. На месте преступления было много крови, однако эксперты не нашли следов крови в автомобиле Густавсона. Они сняли отпечатки пальцев с пассажирской двери, а также забрали с собой содержимое пепельницы. И именно там, в пепельнице, была найдена самая значительная улика. Это окурок сигареты марки Мэрит. Именно такие курила Джанин. Энди Густавсон предпочитал другую марку. Эта находка была очень подозрительной, однако фирма Мэрит была популярна в то время, и многие курили такие сигареты. По словам Густавсона, он часто подвозил своих друзей, поэтому окурок мог оставить кто-то другой. В начале 80-х полицейские еще не могли узнать, кто на самом деле выкурил сигарету, найденную в пепельнице микроавтобуса. Сам Энди Густавсон отрицал, что был на улицах Уайтхауса в ранние часы 18 ноября. Он сказал, что тот вечер не видел Джанин и не подвозил ее. У него было алиби. Он сказал, что ушел из бара не один, а с другом, которого он подвез домой. Его дом находился в 15 минутах от центра города. Затем он вернулся в свой дом, где его ждала жена, принял душ и лег спать. По словам Эндрю, он уже лежал в кровати примерно в 3:15 утра, задолго до того, как свидетель увидел Джанин рядом с коричневым микроавтобусом. Его алиби было подтверждено и другом, и женой. Жена сказала, что после возвращения из бара он больше никуда не выходил. Это бы точно ее разбудило. Детективам пришлось его отпустить. Когда полицейские получили результаты экспертизы из лаборатории, они тоже были разочаровывающими. Потому что ни один из отпечатков пальцев, снятых с пассажирской двери его машины, не совпал с отпечатками Джанин. На ножах, найденных в его спальне и на ремне, не было найдено никаких следов крови. А значит, ничего не связывало Энди с убийством Браун, несмотря на подозрительные обстоятельства. Детективы были вынуждены начать все сначала. У полиции не было никаких оснований считать показания свидетеля, который видел, как Джанин села в коричневый микроавтобус, недостоверными. Поэтому они проверили, кто еще из посетителей бара мог водить такую машину. В маленьких городках США в то время пикапы, микроавтобусы и универсалы были очень распространены. Поэтому никто не удивился, когда оказалось, что в еще одной семье Уайтхауса был похожий автомобиль. Его водил 23-летний местный житель, чье имя было полиции знакомо. Его звали Билл Хайзингер. Хайзингер происходил из семьи, которая много поколений жила в этом городе, поэтому его знали все. Билл был известен под именем «Бешеный конь». Его так называли, поскольку он был эксцентричным, хамоватым и иногда мог проявлять жестокость. Он любил природу и тестировал возможности своего тела, выживая в лесу, без провианта и снаряжения. Также он был охотником, и, по словам местных, часто охотился на оленей в том же лесу, где было найдено тело Джанин. У Билла Хайзингера было много оружия, особенно ножей. И что еще очень важно, ранее он уже совершал преступления, правда не насильственные. Он был осужден за хранение наркотиков. Полицейские поговорили с Хайзингером, но он отрицал, что имел отношение к смерти Браун. Он признал, что был в баре вечером 17 ноября. Однако, по его словам, он ушел раньше Джанин и Пэм и больше не видел погибшую девушку. Однако никто не мог подтвердить слова Билла, потому что когда он покинул заведение, он был один, а значит еще один человек из списка потенциальных подозреваемых имел очень хрупкое алиби. Владельцем микроавтобуса был не Билл, а его родственник, и детективы получили его разрешение обыскать автомобиль. Так же, как в случае Энди Густавсона, они сняли отпечатки пальцев и взяли образцы коврового покрытия, надеясь, что это поможет связать его с преступлением. Но это ни к чему не привело. Итак, у полиции было 4 человека, и любой из них мог совершить это преступление. И детективы были уверены, что Джанин убил кто-то из этой четверки. Однако у них было недостаточно улик, чтобы определить, кто именно это сделал, и арестовать его. Проходили сначала недели, затем месяцы и годы, но расследование продвигалось очень медленно, пока, наконец, окончательно не остановилось. Убийство Джанин Браун изменило Уайтхаус. Жители не могли поверить, что такое жестокое преступление могло произойти в их городе, где многие знали друг друга с детства и куда люди возвращались, чтобы создать свои семьи и расти детей в атмосфере спокойствия и безопасности. Все понимали, что преступление совершил местный житель, который скрывался среди них. Убийцей мог быть их сосед, друг или еще хуже – родственник, и люди потеряли доверие друг к другу. Пэм Рейдер – лучшая подруга убитой девушки, много лет продолжала добиваться справедливости. Когда Джанин похоронили в маленькой деревушке, где она родилась и провела первые годы жизни, Пэм внутри себя пообещала ей, что никогда не остановится. Она и близкие родственники Джанин периодически развешивали флайеры в Уайтхаусе и соседних городах, надеясь привлечь к делу внимание. Спустя несколько лет на телевидении снова вышел сюжет, посвященный нераскрытому делу Джанин Браун, и это вызвало новую волну интереса к делу. Полицейские снова начали получать наводки, но большая их часть ни к чему не привела. Однако один звонок был интересным. С детективами связался помощник шерифа, который работал в штате Нью-Мексико. Он был родом из Уайтхауса, однако когда произошло убийство, мужчина уже жил в другом городе. Он сообщил, что не так давно возвращался в родной городок, чтобы провести время с семьей. И тогда случилось нечто интересное. Его брат обсуждал по телефону убийство Джанин, и ему показалось, что брат был напуган и взволнован. Оказалось, что обратившийся в полицию мужчина был братом Билла Хайзингера, которого полиция с самого начала подозревала в убийстве Джанин. С его последней встречи с детективами Хайзингер 3 раза был осужден за преступление сексуального характера. Брат имел очень серьезные подозрения в отношении Билла, поэтому решился на помощь полиции. Без признания отправить его под суд было невозможно, ведь детективы не смогли найти доказательства его вины. Поэтому брат Билла согласился надеть прослушивающее устройство и попытаться добыть признание. Однако это ни к чему не привело, потому что Хайзингер отказался говорить о Джанин и просто перевел тему. А вместе с этим расследование причастности этого человека снова зашло в тупик. Годы продолжали идти. Дело переходило в руки все новых детективов, но не имея улик, никто из них не мог его раскрыть. И наконец, в 2011 году дело передали детективам из отдела по расследованию нераскрытых преступлений – Джею Гасту и Тому Россу. Им предстояло начать все с нуля, ознакомиться с уликами, перечитать расшифровки допросов и так далее. За 30 лет в криминалистике все очень сильно изменилось, и теперь у полиции было то, что раньше было им недоступно – это анализ ДНК. Они начали знакомиться с собранными уликами, чтобы понять, какие из них стоит передать на тестирование. Конечно же, когда они узнали, что в 1983-м с тела Джанин взяли мазок, в котором нашли ДНК убийцы, они поняли, что этот образец – их ключ к раскрытию преступления. Эксперты лаборатории, к которым весной 2013 года попал этот образец, смогли извлечь полный профиль ДНК, несмотря на опасения, что биоматериал мог быть в плохом состоянии из-за неправильного хранения и большого количества лет. Однако теперь полиции были нужны профили подозреваемых, с которыми они могли сравнить найденную ДНК. Как я говорил, детективы, которые расследовали это дело в 80-е, подозревали 4 человек, и новые детективы решили начать с них. Это Гарольд Истеп, бойфренд Джанин, Ларри Рейдер, брат ее лучшей подруги, а также Энди Густавсон и Билл Хайзингер. Большинство из подозреваемых все еще жили в Уайтхаусе и были в возрасте 50 с хвостиком лет. Они быстро нашли Билла Хайзингера и Гарольда Истепа и взяли у них образцы ДНК. Ларри Рейдера к тому времени уже не было в живых. Он умер в возрасте всего 47 лет в 2009. По словам его сестры Пэм, после 1983 года он стал алкоголиком и начал употреблять запрещенные вещества. Его жизнь пошла под откос, и он уже не вернулся к нормальному состоянию. Пэм считает, что главной причиной таких перемен в Ларе была смерть Джанин. Он не справился с грузом подозрений, а также с потерей человека, которому у него все еще были чувства. Однажды Рейдера даже нашли пьяным и без сознания прямо на могиле Браун. И все же его смерть не отменяла того, что он оставался подозреваемым в убийстве. Поэтому полицейские попросили у его семьи разрешение эксгумировать его тело, чтобы взять его ДНК. Это было сложное решение, но семья Ларри Рейдера все же дала согласие на эту процедуру. Они хотели окончательно очистить его имя, пусть и после его смерти. Оставался последний подозреваемый, Энди Густавсон. К тому времени он переехал в другой штат, поэтому найти его было чуть сложнее, чем других. Когда полицейские наконец связались с ним и попросили его сдать образец ДНК, чтобы его можно было исключить из списка подозреваемых в убийстве Джанин, он отказался. Он был единственным, кто не дал полиции разрешения взять его ДНК. Густавсон продолжал утверждать, что не имел отношения к убийству Браун, однако сказал, что дальше будет говорить с детективами только в присутствии своего адвоката. Это выглядело очень подозрительно, и такое поведение сразу же сделало Густавсона главным подозреваемым. Если он действительно ничего не сделал, то почему отказался от теста ДНК? ДНК 3 других подозреваемых, Гарольда, Билла и Ларри, отправили на анализ, и он показал, что ни один из них не имел отношения к преступлению против Джанин Браун. Наконец-то, спустя 30 лет, которые они прожили под подозрением, их уверенно вычеркнули из списка подозреваемых. Оставался лишь Энди Густавсон и 2 варианта развития событий. Или Джанин убил он, или детективы ошибались, и убийцей был кто-то, кого никогда не подозревали. Как вы помните, в 1983 году полицейские не нашли никаких улик, связывающих Энди с преступлением. На изъятых из его дома ножах и ремне не оказалось следов крови, как и в его микроавтобусе. Также в машине не было отпечатков пальцев Джанин. Единственной потенциальной уликой был окурок сигареты Мэрит, марки которую Браун предпочитала. В начале 2010-х окурок отправили на тестирование, и благодаря прогрессу в технологиях и криминалистике на улике нашли ДНК. Дальнейший анализ показал, что это была сигарета Джанин Браун. А значит, Густавсон солгал, когда сказал, что она никогда не сидела в его автомобиле. Детективу удалось разоблачить его ложь. Однако это не доказывало, что именно он был убийцей. Им все равно требовалось его ДНК для сравнения с образцом, найденным на ее теле. Но получить ее было сложно, потому что им не хватало доказательств для получения ордера на принудительное взятие образца. Если преступником действительно был этот человек, то просто его отказа в данной ситуации было достаточно, чтобы он избежал наказания за тяжкое преступление. В то время Энди Густавсон жил в 9 часах езды от родного Уайтхауса. Он вел тихую семейную жизнь и был женат на той же женщине, которая была с ним 30 годами ранее. Их двое детей выросли, и теперь они были дедушкой и бабушкой троих внуков. На первый взгляд он был примерным семьянином. Однако, когда полицейские начали копаться в его прошлом, им улыбнулась удача, потому что они узнали, что несколькими годами ранее, в 2007-м, Густавсон был арестован. Его коллега обвинил его в нападении сексуального характера, после того, как однажды вечером они и другие коллеги все вместе пошли в бар. Было проведено расследование, однако в конечном итоге это ни к чему не привело. Детективы, которые расследовали убийство Джанин Браун, обратились к тем, кто занимался этим преступлением. И их ожидал сюрприз, потому что выяснилось, что в 2007 у Густавсона взяли мазок с внутренней стороны щеки. Поскольку обвинения были сняты, его ДНК так и не попало в базу данных, но образец все еще хранился где-то в архивах. Детектив, который имел с ним дело после нападения, слышала о том, что он был подозреваемым в убийстве Джанин, поэтому интуиция подсказала ей, что образец нужно сохранить на всякий случай. Взятую Густавсона ДНК отправили в лабораторию, чтобы эксперт мог сравнить ее с образцом с тела Джанин Браун. Ожидание результатов заставило детективов поволноваться, но все оказалось не зря, потому что два тестируемых образца совпали. 7 июня 2013 года Энди Густавсона арестовали и предъявили ему обвинение в убийстве Браун. 55-летнего мужчину привели на допрос, но он не торопился ни в чем признаваться. Он не изменил свои показания и сказал, что в ту ноябрьскую ночь в 1983-м Джанин не было в его микроавтобусе, и он не видел ее после того, как ушел из бара. Детективы не сказали Густавсону, что его ДНК совпало с семенной жидкостью, найденной на теле Джанин. Вместо этого они повторно задали ему вопрос, была ли между ними интимная связь. Его ответ потенциально мог создать для обвинения проблемы. Потому что если бы он все-таки изменил свою версию и сказал, что все было по обоюдному согласию, его адвокат мог бы использовать это в суде, чтобы создать разумное сомнение. Но Энди отрицал, что между ним и Джанин что-то было. Суд над 56-летним Энди Густавсоном должен был начаться в конце 2014 года, и сторона обвинения была готова рассказать присяжным свою версию событий и подкрепить ее доказательствами. Прокуроры считали, что Джанин привлекла Густавсона еще в баре, когда он прокомментировал ее внешность, показав тем самым, что она ему нравится. Позже Джанин вышла из дома, чтобы выяснить отношения с Гарольдом, но скорее всего быстро пожалела, что пошла к нему одна глубокой ночью. В какой-то момент ее увидел Энди Густавсон, который волею судьбы проезжал по той же улице. Он решил, что это его шанс. Энди медленно подъехал к Джанин и предложил ее подвезти. Возможно, сказал, что привезет ее к дому ее бойфренда Гарольда или наоборот, отвезет домой. Но у него были плохие намерения. Неизвестно, почему Джанин согласил сесть в его микроавтобус. Возможно, она считала, что знакомый с женатой мужчиной из хорошей семьи достаточно безопасен. Сторона обвинения считала, что все началось в микроавтобусе. Энди подъехал к большому земельному участку по соседству с его домом. В то время он никому не принадлежал. С его стороны поступило предложение, от которого Браун отказалась, но он не хотел слышать слова «нет». Он разозлился и начал к ней приставать, но все зашло слишком далеко. Джанин отбивалась, а затем открыла дверь машины, выпрыгнула из нее и попыталась убежать. Он догнал ее, избил девушку своим ремнем, изнасиловал, а затем достал свой нож. Детективы, которые расследовали ее убийство, считают, что изначально у Густавсона не было намерения убить ее. но все сложилось так, что он не видел для себя другого выбора. Совершив преступление, Энди попытался замести следы, похоронив тело Джанин в неглубокой, наспех сделанной могиле. Затем он вернулся домой, как будто ничего не случилось. Он разбудил жену и, чтобы создать себе алиби, солгал о том, который час. Он сказал, что на часах 3 часа, хотя было уже гораздо больше. В следующие годы он преспокойно жил в Уайтхаусе, растил детей и общался с другими жителями. И все продолжалось бы так же, если бы не прогресс науки, который позволил полиции узнать его секрет. Как я говорил, суд над Густавсоном должен был начаться в декабре 2014 года. Однако у него было много времени, чтобы оценить ситуацию, и он решил пойти на сделку со следствием. Если бы присяжные вынесли обвинительный вердикт, ему бы грозило пожизненное заключение. Власти предложили ему заключение сроком в 15 лет, и он согласился. В обмен на это Энди Густавсон признал себя виновным в убийстве третьей степени, а также в изнасиловании. Он сказал эти слова на открытом судебном заседании. Слова, которые семья Джанин мечтала услышать несколько десятков лет. Ее брат Майк позже сказал прессе, что срок заключения не играл важной роли. Гораздо важнее было, чтобы человек, который отобрал у Джанин годы жизни, признал свою вину. Как и было условлено, Энди Густавсона приговорили к 10 годам за убийство и к 5 за изнасилование. Он сможет выйти из тюрьмы условно-досрочно через 3 года, в 2029, когда ему исполнится 72. Джанин Браун было всего 19. У нее впереди была обычная жизнь. Планы, мечты, радости и ошибки. Она так и не смогла испытать многое из того, что людям свойственно воспринимать как данность. Она могла построить карьеру или быть домохозяйкой, стать женой и, возможно, родить детей. Все это стало невозможным из-за череды невинных событий, которые в итоге привели к трагедии. Сколько бы лет ни прошло, ценность жизни Джанин не стала меньше. И поэтому так важно, что ее история все-таки получила ответ.